Глава 28. Вынужденный союз. Вчерашний день полностью выпил из меня силы, но все же принес результат. Я смог получить прибавку как к физическим, так и к магическим характеристикам, а заодно успел определить следующие цели. Очередь строительства была дополнена новыми зданиями. Следом за конюшней стали стрельбище и мастерская, а за ними рынок. Первые два являлись пристройками к мастерской лучника и давали возможность обучать егерей и арбалетчиков соответственно, а также крайне расширяли производство стрелкового вооружения. Учитывая постоянные блуждания по лесам, в егерях я сейчас нуждался особенно остро, а потому именно они стали первыми в очереди. На производство арбалетов у меня также были определенные планы. Что касается рынка, он должен был принести деньги, а также возможность приобретать недостающие ресурсы. Собственно, именно последний фактор не позволил начать строительство крайне важной в нынешних ситуациях церкви. Место, увеличивающего выработку святости, поднимающего мораль и, главное, дающего доступ к найму инквизиторов. На текущий момент мне не доставало каких-то двух кристаллов для ее возведения, но даже если бы я их получил, то все равно нуждался в этом материале и дальнейшее улучшение построек. Так что откладывать строительство рынка было бессмысленно. Что же касается следующих построек, то тут все зависело от имеющихся ресурсов. Также я смог преопределить цели для будущего похода. Благо сова разведала массу интересных вещей. В частности, нашла еще одну деревню на берегу у моря, а также отыскала шахту с ресурсами. Работавшая до нее ворона также не летало напрасно. В общем, когда я совершенно вымотанный из-за похода и тренировок ложился спать, то чувствовал некоторую определенность в завтрашнем дне. Но, к сожалению, уже утром оказалось, что все приготовленные планы пошли коту под хвост. А причиной этого стал прибежавший к замку гремлин. Вообще, можно говорить о немалой удаче пришельца. Ведь гремлин пришел в предрассветных сумерках, да еще и пилотируя легкого робота. Как его вместе с машиной не разобрали по винтикам, одному богу известно. Но все же стража-самка смогла проявить сдержанность и просто взяла Ксеноса по стражу, после чего немедленно известила меня о происшествии. Не сказать, что я был рад такому раннему подъему, однако откладывать разговор с неожиданным гостем не стал, а вместо этого приказал немедленно привести его в свои покои, после чего облачился в броню и принялся мерить шагами комнату. «Итак, кто ты такой и зачем пришел сюда?» – спросил я, едва гремлина ввели в комнату. «Младший перелет Кранк, страж дальней заставы», – право отрапортовал гремлин, макушкой, не достававшей даже до моей груди. Вроде бы именно так называлась та деревня гремлина, в которой я обучался алхимии. Логично, откуда еще мог прийти этот вояка? Но это не отменяло прошлого вопроса. «Так какого черта ты сюда пришел? Говори!» «На деревню нежить напала», — посмурнев, ответил гремлин. «Меня отправили, чтобы передать просьбу о помощи. Ты ведь понимаешь, что я не стану рисковать своими людьми ради посторонних?» «Мы отлично это понимаем. Старший Крестук велел передать, что дальняя застава готова подчиниться твоей власти, лишь на помощь приди. И поторопись, иначе будешь владеть только пепелищем». Подтверждая слова гремлина, передо мной появилось сообщение системы, извещающее о задании и соответствующей награде. Разумеется, я его принял. При этом коротко ответил просителю. Значит, договорились. С этими словами настала пора новой череды дел. Сначала молитва в часовне, которую не пропустили ни солдаты, ни я сам. В моем случае присутствие требовал статус, а также необходимость восполнения очков святости. Вслед за этим прошли быстрые сборы и торопливый завтрак. А параллельно я старался выспросить гремлин насчет сил будущего противника. Благо в этом вопросе он оказался неплохо осведомлен. Нежить пришла к дальней заставе еще 2 дня назад. Однако мертвецы не стали идти на штурм. Вместо этого они предпочли планомерную осаду. Местность вокруг поселения оказалась полностью перекрыта, из-за чего жители лишились источников дополнительного пропитания, Помимо этого, нежить притащила с собой баллисты и принялась обстреливать деревню. В сторону дальней заставы полетели заряженные кислотой снаряды, разбухшие от гниения трупы и что-то совсем непотребное. Все перечисленное не могло сразу убить, подобно привычным каменным ядрам, но привело к возникновению множества раненых, а затем и больных, подхвативших принесенную с трупами заразу. И главное, что гарнизону нечем было ответить. Дальняя застава была всего лишь небольшой деревней, у нее не имелось пушек. Так что обстрел нежити оставался полностью безнаказанным. В результате уже на второй день стало очевидным. Если не предпринять никаких действий, итог этого противостояния станет печальным для гремлинов. Тогда и была предпринята контратака, целью которой являлось расчистить дорогу к ранку. Големы, роботы и простые гремлины вышли на стены, отвлекая на себя внимание противника. И под этим прикрытием легкий робот смог пробраться по незаметной тропе, по которой спустился в долину. Что стало с его собратьями, гремлин не знал. Насчет сил противника. Кранк докладывал о наличии 150 мертвецов. Причем в их числе значились не только простые зомби, но и мумии, мертвые маги и, как венец всему, целый рыцарь смерти. В общем, противник был далеко не слабым, однако и мои силы в настоящий момент серьезно возросли. Причем не только количественно, но и качественно. В первую очередь радовало 5 оруженосцев, сегодня вставших в строй, и столько же латников, едва успев пройти посвящение. 20 охотников на ведьм также были крайне мощной силой, особенно в деле противостояния с нежитью. Костяк же армии составляли мечники и лучники. Что касается простых пехотинцев и ополченцев, они остались на страже замка. В конце концов, их боевая ценность близилась к нулю, но зато они оставались резервом для будущего повышения, а потому посылать их в бой являлось крайне нерациональным. Лучше заставить тренироваться, становясь сильнее. Таким образом, отряд, выступивший из замка, оказался малочисленнее вероятного противника, но в нем вновь не было слабых звеньев. Само выступление затянулось почти на 2 часа, а потому я не стал тратить время попусту, направив войско прямо по дороге. В результате чего первая половина пути оказалась пройдена крайне быстро и без всяких неожиданностей. А затем отряд вступил на земли, взятые под свой контроль нежитью. Не требовались навыки следопыта, чтобы заметить характерные признаки. Множество следов, пятен гнили, увядших растений встречались на нашем пути. Было очевидно, что нежить не просто находилась в этих краях, но и активно их патрулировала. Еще одно доказательство этому мы получили, когда обнаружили стаю мертвых зверей. Прежде бывших обычными волками, кабанами и оленями, а теперь превратившихся гротескные подобия самих себя. В прошлом каждая встреча с подобными существами являлась непростым испытанием. Мне и моим бойцам приходилось защищаться от более быстрого и маневренного противника. Но сейчас, восседая на Марсе, я оглянулся на метерку оруженосцев, двигавшихся на конях ничуть не хуже моего. Облаченные в латы, вооруженные щитами и крепкими ясеневыми копьями, они выглядели по-настоящему грозной силой. Впрочем, не только выглядели, но и были ей на самом деле. Вперед! В тот же миг кони двинулись навстречу стае, быстро наращивая скорость. Нежить слишком поздно обнаружила наше присутствие и вынуждена была поступить так же, устремившись в атаку. Кони во мгновение ока разогнались до своего предела, оруженосцы опустили копья, изготовившись к коронному удару. А затем монстры оказались попросту сметены с пути. Копья точно поразили цели, а то, что осталось от врага, затоптали кони. Мне с Марсом только осталось, что добить немногих уцелевших, поработав Моргенштерном. «Идем дальше», — оценив итог скоротечной схватки, скомандовал я. Двигаясь по петляющей меж холмов дороги, мы быстро приближались к горам. Однако, к нашему несчастью, изменения в погоде оказались еще стремительней. Ветер, прежде дувший с гор, повернул вспять, став бить в спину. На небе показались тучи, принялся накрапывать дождик. Прежде вполне приятная погода испортилась до полного изумления. Но, к сожалению, укрыться от ненастья мы не могли и упрямо продолжали движение, чувствуя, как холодные капли просачиваются под доспехи. Еще несколько раз нам встречались отряды нежити. Часть из них была уничтожена столь же быстро и безжалостно, как и первая группа. Другие сумели избежать встречи в максимальном темпе, убежав на юг. Видимо, они доложили командованию о нашем появлении, потому что спустя время нежить убралась с пути отряда, открыв прямую дорогу к горной тропе в дальнюю заставу. У самого его начала мы разделились. Все это время следовавший вместе с нами Кранг на своем заправленном маной роботе отправился по некогда уже пройденной тропе с поручением договориться о совместной атаке на нежить. Вместе с ним в качестве посла была направлена Мара. Пошел бы и весь отряд, но, по словам Гремлина, дорога им предстояла крайне трудная. На ней могло пройти двое, но никак не десятки. О лошадях не стоило говорить. А потому оставалось полагаться на Накамату и надеяться, что гремлины окажутся столь же расторопны, как и жители деревни. Итак, двое скрылись среди скал, но и основной отряд не остался на месте, также выдвинувшись в путь, но уже по основной дороге. К сожалению, на ней положение еще больше осложнилось. Дождь усилился, многочисленные ручьи потекли меж камней, прямо под ноги солдат и копыта коней. Стало зябко, даже несмотря на то, что все последние дни погода радовала летней жарой. Но сейчас можно было заподозрить скорее осень. Столь безрадостным была окружающая действительность. Дождь принес не только холод, видимость также снизилась. Уже в 20 шагах стало невозможно различить объекты, скрывавшиеся за водной пеленой. Видя такое положение дел, я приказал спешиться и передать коней лучникам. От последних при такой непогоде все равно было мало толку, ведь игровые тетивы имели такое же свойство намокать, как и настоящие. В мрачном молчании путь продолжился. Прогремел гром. Захотелось вырваться, грязный в полный голос. Однако я сдержал себя, не желая еще больше подрывать боевой дух отряда. Лишь сжал зубы, с ненавистью глядя на разверзшиеся небеса. А между тем в них творилась настоящая феерия. Пришедшие с моря тучи были сине-черными. Они заполняли собой все небо, не оставляя ни одного чистого участка. Из-за чего свет ощутимо померк, стало темно, словно в сумерках, и в то же время небеса засияли разрядами молний. «Парни!» — крикнул я, обращаясь к солдатам. «На деревне осталось совсем немного. Вот перебьем стоявших на пути тварей, да отогреемся в тепле, с комфортом. Так что приважьте шаг. Давайте поскорее покончим с этим походом». В ответ раздались согласные возгласы вперемешку с матом. Подчиненные выражения не стеснялись. Однако шаг и вправду прибавили, приободренные моими словами. Судя по выражению лиц, нежить ожидала самая горячая встреча. Выплеснув свои эмоции, воины смогли уже очень скоро. Очередная вспышка молнии выхватила из пелены контуры нескольких фигур. Но не успел я еще их рассмотреть, как в нас полетели заклинания, стрелы тьмы. «Щиты!» – проорал я, подавая пример подчиненным. Впрочем, оруженосцы не нуждались в советах, первыми среагировав на нападение. Не успели еще заклинания достичь цели, как на их пути встала стальная стена. Сомкнутый строй мгновенно образовался там, где прежде были лишь разрозненные солдаты. В то же время нежить осталась на прежних местах, почти невидимая за занавесой. «Шагом вперед!» – отдаю я новый приказ, внимательно вглядываясь в пелену дождя. Обилие в такой обстановке не могло быть и речи. Потоки воды нанесли на дорогу немало грязи, и теперь каждый шаг грозил падением. Я сам пару раз поскользнулся, с трудом сохранив равновесие. То и дело ударявшие со стороны противника заклинания также не добавляли спокойствия. Впрочем, стоило немного приблизиться, как свое слово сказали уже мои охотники на ведьм, направив в сторону противника россыпь белых сфер. На покрытую грязью землю посыпались кости и куски гнилой плоти, но ответная атака врага не стала от этого слабей. Под наш удар попала лишь слабая нежить. Шаг, еще шаг. Постепенно мы приближались к противнику. При этом дорога чем дальше, тем круче забирала вверх. Враг очень хорошо подобрал поле битвы. Нам приходилось едва ли не карабкаться, преодолевая метр за метром дороги. И вот, когда половина пути оказалась пройдена, из рядов нежити выкатилось несколько крупных камней, угрожающе застывших у самого спуска. Но долго снаряды в таком положении не провели и оказались скинуты, со все возрастающей скоростью покатившись в нашу сторону. Как было поступить в такой ситуации? Уклониться, но тогда камни ударили бы в тех, кто стоял за моей спиной. А значит, осталось одно – встретить опасность лоб в лоб. На колено, щиты вперед! Первая линия вместе со мной исполнила приказ, а в следующее мгновение в их щиты врезались камни. Раздался треск древесины, металлические скрежет и проклятия. Кое-кто из солдат оказался опрокинут, часть получила раны, но все же они остановили угрозу. Жаль только, что она не была единственной, потому что вслед за камнями в бой устремилась нежить. Десятки скелетов, зомби, мумий кинулись в атаку, грозя смести давший слабину строй. Однако именно в это время в их сторону устремилась яркая волна света. Едва коснувшись плоти нежити, она мгновенно разложила врага на составляющие и помчалась дальше, в глубину рядов. Я же с облегчением выдохнул, стряхнув с себя осколки камня. «Раненые, назад! Восстановить строй! Быстрей, быстрей!» — прикрикнул я на солдат, отбрасывая в сторону расколотый щит. На смену Моргенштерну из сумки оказался извлечен эспадон. Возможность применить оружие появилась уже очень скоро. Противник не собирался сдаваться и бросился в новую атаку. Притом, на сей раз в бой выдвинулись куда более опасные противники – мумии. Из названия можно было бы подумать о человеческих фигурах – медленных, неуклюжих, облаченных в одни лишь бинты. Однако в реальности эти создания носили доспехи и медленные ни в коем случае не являлись. Первый же противник едва не отрубил мне голову. Лишь в последний момент – я успел поставить меч, избежав смерти, и тут же ответил колющим ударом. Лезвие спадона беспрепятственно пронзило грудь мертвеца, но совершенно того не впечатлило. Мумия сама качнулась вперед, еще сильнее нанизав себя на меч и одновременно взмахнув своим клинком. Тут бы мне пришел конец, но меч мертвеца сумел пронзить лишь пустоту, в то время как я отпрянул назад, скрыв спадон в сумке. А затем в отведенных к поясу руках материализовался клинок, немедленно ударивший в шею мумии. И вот эту атаку противник проигнорировать уже не смог. С мерзким скрежетом нежить попыталась отступить, сняв себя с острия, но я сам шагнул вперед еще глубже, погрузив исподом в плоть врага. Мелькнувший перед глазами вражеский клинок был проигнорирован. Преимущество более длинного оружия сейчас раскрылась во всей красе. В один момент эспадон наткнулся на преграду, не иначе бывшую позвоночником мумии, совершил еще одно усилие, после чего враг наконец окончательно успокоился, позволив мне перевести дух и оглядеться. А посмотреть было на что. Битва кипела в полную силу. Темными росчерками проносились вражеские заклинания. Сияла святая магия. Толпы рослой, бронированной нежити напирали на наши ряды. Но больше всего мое внимание привлекло появление нового, ранее невиданного противника – рыцаря смерти. Это был невероятный исполин, возвышавшийся на три головы над своими далеко не маленькими подчиненными. Ширина его плеч ничуть не уступала росту, и это впечатление еще больше усилилось из-за черных доспехов, будто поглощавших свет. Ко всему прочему, предводитель вражеского воинства был вооружен 4 мечами, по одному в каждой руке. Именно так. Данная нежить была 3-рукой, и не стоило сомневаться в том, что оружием она владела превосходно. Опасность рыцаря чувствовалась даже с моей позиции. Одного только взгляда хватало, чтобы ощутить укол страха. Не хотелось даже думать о том, каких бед наделает это создание, когда доберется до наших рядов. Но пока вступить в бой рыцарю мешали свои же подчиненные, стоявшие на пути. Долго рассматривать противника мне не дали. На смену убитой мумии пришла новая, заставившая полностью погрузиться в круговерть боя. Блок, удар, отступление и новая ошибка. Расправиться с противником так же быстро, как и с предыдущим, не удавалось. Более того, уже в первые секунды схватки я пропустил вражеский удар, получив рану в боку, и начал терять силы. А еще вместе с раной я почувствовал тяжесть и жгучую боль. Темная дымка отделилась от мумии и впиталась в тело, одарив проклятием. И без того невеликая выносливость стала утекать пугающими темпами. Однако противник не смог воспользоваться своей удачей, потому что в этот же момент у меня наконец завершился откат заклинания. Немедленно, ни мгновение, я использовал экзорцизм, после чего с наслаждением вогнал меч в глотку пострадавшей от святой магии твари. Враг оказался повержен. Переместив взгляд на поле боя, отметил, что экзорцизм не подвел, изрядно прорядив толпу врагов. Из выживших противников большинство было изрядно потрепано, зияло полшей с костей плотью, порванные сухожилиями и оторванными конечностями. Напор врага ослаб, так что мои солдаты могли вздохнуть с облегчением. Вот только было одно создание, также оценившее великолепный эффект заклинания. К несчастью для меня. И теперь рыцарь смерти на полной скорости бежал к его создателю. Между нами было несколько десятков метров. Враг преодолел это расстояние за мгновение. Пара секунд, и он оказался прямо передо мной, нависнув будто великан над карликом. Неразличимо быстро ударил один из мечей, который не иначе как чудом я сумел блокировать. Вот только следом мелькнули еще три, с легкостью прошившие мой доспех. Я еще успел заметить Квинада, отчаянно спешившего на помощь, когда рыцарь смерти дернул конечностями, мясом вырывая клинки. Так быстро? Было последней мыслью, мелькнувшей в создании. А затем наступила тьма.